Ворона, императрица крыш, а может, всех небес, и заодно вселенной, какая разница? 2-3 кота, маркизы с перьями от голубей в усах, романтик бомж багровый с судьбоносными глазами. Старуха-мышь, которую никто не съест, худая, больно и умная, и играет на виолончели. Девчонка с парнем, оба рыжие, похожие, как будто вылезли из апельсина, из одного. Такая вот компания на крыше под зеленью июльского заката. А внизу, внизу какой-то город. Не мы живем в нем, а он сюда нас выдул легким затхлым ветерком в парадной, сюда, на крышу. Для музыкантов здесь другие ноты, для поэтов другой язык, понятный лишь вороне и котам. Такая вот вселенная на крыше. И даже если на смычке один лишь волос, и на гармошке только пара клавиш, и стих из пары пыльных стров, свободная игра займется не для уха, глаза, рук и ног, для зелени июльского заката, для ржавой крыши и облупленной трубы. А город снизу словно нехотя прислушается и вдруг попросит: «А сыграйте-ка вот, вот это». —